Так вот, прослеживается многозначительная тенденция. Сплошь и рядом, не имея дополнительных подробных сведений, прямо-таки невозможно определить, с кем имеет дело исследователь – с русским, половцем или татарином, если в старинных документах приведено только имя. Страница 310. Среди половцев обнаруживаются ханы по имени Глеб Тереевич, Юрий Кончакович, Роман Гзич, Данила Кобякович. Они могут быть только христианами и никак иначе. Сразу ли поймешь, о ком идет речь, если о них повествуется без отчества? Помните ордынского царевича Неврюя, того самого, чья деятельность отчего-то связана с сугубо русскими делами, вроде проведения княжеских съездов или усмирения мелких сепаратистов силами русских же отрядов? Хотите знать, как его звали? Извольте. Заядлый татаров Обче Велихин обильно и подробно цитировал летописи, повествующие о нападениях злых татаровей, и настолько подчинил себя одной идее, что даже не заметил, с чем столкнулся. Летопись от 1297 года. В лето 6805-го «Бысть рать татарская, приде Алекса Неврюй». Оказывается, татарский царевич носил христианское имя Алекса, то есть, вне всякого сомнения, он был крещенным. Алекса так не только в Средневековье, но и в последующие столетия звучало имя Алексей. Еще в XIX веке крайне распространена ласковая его форма Алеша, Алешенька. Кем же тогда был Алекса Неврюй? Ордынским царевичем или, что вернее, русским боярином? Кем были татары? Особым народом или попросту войском? Прочтите летописное сообщение от 1284 года, и судите сами. Великий князь Дмитрий Александрович пришел ратью к Новгороду и с татарами, и со всей низовской землей, и много зла учинил, и волости пожег. Князь пожег волости, обратите внимание, татары никоим образом не выступают в качестве самостоятельной силы. Они ратники князя, не более того. Тремя годами ранее тот же князь Дмитрий Александрович собрал войско в Переяславле и стал укреплять город. Далее по летописи. Орда послала на него рать многою, Туратемира и Алтына и многих татар. Сражения не было, князь отказался от своих неведомых замыслов. Страница 311. Неведомых? Туратемир нам уже знаком, и Алтын знаком, и описанные события знакомы по другим, более подробным источникам. Более того, прекрасно известно имя предводителя той рати, в составе которой были Туратемир с Алтыном. Это русский князь Андрей Городецкий. Следовательно, татары вновь выступают в качестве простых ратников. Надо полагать, князь Дмитрий, как многие, попытался поиграть в сепаратизм, и ему объяснили, что он не прав. После всего этого ничуть не удивляешься, когда узнаешь, что историю с наездом Ивана Калиты на Новгород в 1332 году русский летописец излагает в следующем виде. «Великий князь Иван пришел из Орды и воспылал гневом на Новгород, прося у него серебра закамского». Новгород в те годы получал много серебра с Урала, с Камы. Калита, как ныне экс-министр Лившиц, полагал, что надо делиться. Вот и пришел из Орды, то есть из своей ставки. Пришел, конечно же, с татарами, то есть с войском, попробуйте без войск заставить кого-то поделиться серебром. Примечание. Обратите внимание, нигде не указано, что Калита собирал дань для татар. Серебро ему понадобилось исключительно для собственного употребления. Конец примечания. Вновь в десятый, сотый раз мы сталкиваемся с тем же. Нет никакой орды. Вернее, орда и есть Русь, а татары не более чем княжеское войско. Татарский налог, требующий отдавать десятую часть дохода, знакомая нам и по западноевропейской десятине практика. Налог на содержание армии. И требование отдать в орду каждого десятого – обыкновенный рекрутский набор. Каковые на Руси с древности и до наших дней сопровождались плачем и стенаниями. Имеется в списке вторгавшихся ордынцев и чуточку загадочный царевич Мазовша. Простите, но что это за странный ордынец, чье имя полностью совпадает с названием одной из исторических областей Польши – Мазовша-Мазовия? Быть может, это попросту мазовшанский шляхтич на русской службе?